Я могу понять, как Здравствуйте. Я Козловский Александр Иванович, отдел реструктуризации банк Тинькофф. Александр Вячеславович. Мне не нужна реструктуризация, я уже 5 раз об этом говорила. Но это лучше, что банк может вам сейчас предложить. Ну, мне не нужны вообще ваши предложения. А вы, Александр Вячеславович? Я уже ответила на этот вопрос. Ну, повторите, пожалуйста. Сколько платите? Мы предлагаем вам оплатить по 9000 рублей в месяц фиксированными платежами. Отклоняю ваше предложение. Я фиксирую отказ от программы. В таком случае требование банка оплатить 36600 рублей. Ага. Молодцы. Да. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока. Чё звонил? Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Светлана Валерьевна, я же правильно, да, дозвонился? Да. Это вам звонок. Сейчас поступил из Кредит Европы банка. И меня зовут Прокопенко Дмитрий Вадимович, старший специалист отдела мониторинга задолженности. Я вам звоню по вопросу просрочки кредита. Или вот уточнить момент по поводу погашения. Не будет погашения. Угу. А можете пояснить, с чем это связано, что случилось? Нет. Ну, почему упираетесь? Упираюсь? Ну да. Ну я просто вам обычный вопрос какой? Задал, вы как бы и оплату не делаете, и на вопрос не хотите ответить. Не хочу. Ну с чем же это связано? А, с тем, что я должна не испытываю желания одно и то же повторять из раза в раз. Вы у себя там ничего не фиксируете, mm-hmm. ничего не запоминаете. Почему я должна идти у вас на поводу? Ну в чем именно на поводу? Вы забыли, о чем вы спрашивали? Вспоминаете. Я же вам задаю вопрос. То есть у людей бывают ситуации разные. Сначала они говорят одно, а потом получается в итоге другое. Причем тут, вот надо понять. Причем тут ко мне какие-то люди? Я вам конкретно в данном случае отвечаю. Ну, еще раз повторяю. Вы ничего не запоминаете, ничего у себя не фиксируете. Каждый последующий сотрудник задает те же вопросы, что предыдущий. Не вижу я для себя смысла повторять одно и то же из раза в раз. Угу. То есть сами платить не хотите, объяснять ситуацию не хотите, что вам помогли. То есть вопрос не хотите. Не, ни в коем случае, ваша помощь мне не нужна. Вы уже сами не можете эту просрочку закрыть? Ну, если вы хотите мне помочь бескорыстно, пойдите, заплатите и не покончим с этим. Я думаю, если бы так люди делали, то, наверное, весело бы жилось должникам. Ну, а почему нет? Ну, это единственная продуктивная помощь. А вот то, что вы мне там советы начнете раздавать, это мне вот неинтересно. Чем советы? Нет, у нас есть пару вариантов, как мы могли вам посодействовать. Не, не нужно, не нужно. Ваши варианты, они, как всегда, выгодны только для вас, поэтому нет. Почему? Вы же их не знаете. Вам говорили сотрудники то, что вы вообще можете их выкупить, эти вот 2 кредита с скидкой? Не, я подожду, пока вы коллекторам их продадите. Будете с ними разбираться? Ну, а почему нет? Просто непонятно смысл какой. Вы если вы готовы, деньги. Уже сейчас заговорили о выкупе, значит вы, если я не соглашусь, готовы будете продать кому угодно, лишь бы избавиться от этого долга, чтобы он у вас на балансе не висел. Коллекторам, чтобы вы продадите за 3 копеечки. И первый вариант. Вариант того, что я вообще в принципе забуду об этом долге. Вот вы зачем разговариваете одновременно? Не хотите конструктивный диалог вести, да? Да это не конструктив. Вы просто говорите за 3 копейки. Где видели такое, что за 3 копейки? Да везде видели за 3 копейки. Везде видели. Максимум 10% от суммы вы получите. Это потолок того, что вы получите. Ну, такое ощущение, как будто вы продаете такие долги, коллекторские агентства, и все это прекрасно. Но вы думаете, что люди вокруг идиоты, и они не понимают, как эта система работает, да? Идиоты? Ну, конечно. А почему вы тогда сейчас? Ну, что вы хотите сказать? Что вы хотите сказать? Что за полную сумму коллекторы выкупят? Ну, что за чушь? Даже за половину не выкупят. Почему? Это же невыгодно, это нерентабельно. У человека, у которого есть минимальное представление о финансах, человек понимает, что для того, чтобы коллекторы существовали и зарабатывали, они покупают эти долги задешево. Угу. Ну, не прям же за бесценок банк будет отдавать. Банк же тоже понимает, что, в принципе, если он ему отдаст сейчас за какие-то гроши договор, да, ага. Там он у вас, в принципе, да, там, ну, сколько они, оба там, более 130 тысяч. Угу. Ну, да, вот один на 165 тысяч, 626 рублей, 72 копейки, а другой на 134 тысячи, 652 рубля, 16 копеек. Ну, 1020 получите за это все. Тысяч за 20 их закроют? Да, конечно. Вот увидите. Нам тогда проще идти в судебные органы, обращаться, чтобы у вас есть исполнение. Идите, обращайтесь. Какой смысл? Мы, наоборот, вам хотели предложить. Нет, закрытие. не нужно. Я же отказалась в самом начале. За 82, за 71. Не-не-не, неинтересно. Просто смотрите, там, когда исполнение будет, можете потом не жаловаться. Кому? Вам, что ли? Ну, а что? Ну, потом начинается просто. Ну, это а ой, знаете, мне такие сказки уже рассказывали, практика. Что должники, когда дело уже у пристава, звонят, плачут, да. Говорят, верните, ну, в банк. Пристав же сатана. Они не говорят. Пристав же страшный человек. Ага, конечно. Да, а вы не говорите, страшно. Нет, уже слишком поздно, вы никак не можете оплатить. Да? Они не страшные люди, чего? Они же обычные люди. Вот именно, почему вы тогда приставами пугаете людей? Ничего особенного. Пристава можно договориться, пристава можно заключить соглашение, выплачивать комфортными платежами. Соглашение? Нет, там такого нету. А у вас богатая, стесняюсь спросить, практика? Вы откуда вообще это все берете? Да нет, вы просто так говорите, как будто вы эти вопросы уже решали. Мы эти вопросы уже решали, вы себе не представляете, сколько раз. Ну как вы будете с ними договариваться? Ртом. Исполнение, да? Путем осуществления сложных акустических артикуляций. Угу. Я вам говорю, вот у них лежит исполнение, да? Вот. Не говорите, пожалуйста, исполнение. Это называется исполнительный лист. Вы выглядите глупо, когда говорите исполнение. Нет такого слова. Здравствуйте. Слушаю. Марина Николаевна. Представьтесь сначала. Компания МБА, финансовый специалист Калишкова Татьяна Андреевна. Да, я вас слушаю. Марина Николаевна, я звоню вам с таким предложением. В связи с тем, что у нас в стране коронавирус, да, тяжелое финансовое положение, а у вас образовался долг в компании «Маниме», сумма которого на сегодня 137 704 рубля, ваш кредитор предлагает вам программу прощения. То есть вы оплачиваете 58 308 рублей, все остальное вам списывают и займ будет полностью закрыт. Прекрасно. Скажите, предложение. Для вас актуальна? Ну, а программа, конечно, интересная, только в условиях пандемии и самоизоляции я, к сожалению, не располагаю денежными средствами для оплаты. Да у кого сейчас занять? Вы знаете, у кого вот из ваших знакомых сейчас есть лишние деньги? Мы сидим дома, никто не работает, все без денег. Неизвестно, сколько это продлится. Кто же занимает в такой период деньги-то? Ну, 80 тысяч. Я понимаю, это, конечно, здорово, они молодцы, но остальное где мне взять? Ну, почастично можете платить? Ну, почастично, я думаю, что это бесполезно, во-первых. Во-вторых, сейчас у меня есть 1000 рублей. Вот 1000 рублей повлияет как-то на ситуацию? Нет, минимальные платежи хотя бы по 10. Ну вот, видите. Поэтому я вынуждена отклонить ваше предложение. То есть вы не участвуете? Нет. Скажи, когда долг у вас вернется, и будете оплачивать полностью. Угу. Хорошо.